Третье. Теория Щеголева покоится на целом ряде отдельных свидетельств, из коих каждая устанавливает определенный факт или, по крайней мере, позволяет верить в его возможность. Так не подлежит сомнению, что Пушкин увлекался одной из сестер Раевских, будучи в Крыму, что он слышал впервые легенду о Бахчисарайском фонтане из уст молодой женщины, которую, впрочем, сам обозначал буквой «К», что поэма наполнена воспоминаниями о неудачной любви, что он сердился на Бестужева за напечатание последних строк его элегии, посвященных одной из Раевских, и говорил, что дорожит ее мнением больше, чем мнением журналов и публики. Наконец, несомненно, что слово «Сибирь» встречается в посвящении Полтавы. Сверх того, весьма вероятно, что образы Черкешенки и Заремы созданы под воспоминанием о Марии Раевской. Особенность теории Щеголева состоит в том, что она эти разрозненные указания собирает воедино. Таким образом, перед нами цепь уравнений. Элегическая красавица, женщина, рассказавшая легенду о фонтане, героиня увлечения, пережитого в Крыму, особа, на которую намекает разговор книгопродавца с поэтом, и любовный бред крымской поэмы, предмет утаенной любви, засвидетельствованной посвящением Полтавы, Мария Раевская. Невозможно не заметить, что далеко не все звенья этой цепи достаточно прочно спаяны между собой. В двух случаях скрепой служат вымаранные строчки черновиков. Один раз Щеголеву приходится допустить, что Пушкин умышленно поставил одну начальную букву имени вместо другой. И один раз он основывается на словах влюбленного и далекого от всякой объективности графа Ализара. Впрочем, все это еще сравнительно неважно. Строки в письме Пушкина к Бестужеву являются довольно веским доводом и позволяют забыть об относительной слабости остальных с ним смежных. Гораздо хуже то, что вне поля зрения исследователя остаются и надлежащего объяснения не получают некоторые другие факты, тоже частью несомненные, а частью весьма вероятные. Таково прежде всего свидетельство стихов о неудачной любви и творческом бесплодии, а я, любя, был глуп и нем, начавшимся еще до поездки на юг и прекратившимся в первую же ночь по приезде в Крым на корабле в виду Гурзуфа, где, по предположению Щеголева, Пушкин окончательно влюбился в Марию Раевскую. В своей критике положений Гершензона Щеголев как-то обходит этот вопрос и только упрекает своего оппонента в незнакомстве с черновыми рукописями или в неумении пользоваться ими. На втором месте следует напомнить положение букв НН в донжуанском списке. Совершенно несомненно, что эти буквы стоят среди имен петербургского, а не южного периода. Правда, хронологический порядок в списке не имеет абсолютной точности. Правда также, что это альбомная шутка, а не серьезный документ. Поэтому решающего значения он иметь не может. Все же мы получаем право еще раз вглядеться в этот перечень. Быть может, нам удастся заметить какие-нибудь особенности, которые раньше ускользнули от нашего взора. И действительно, при внимательном рассмотрении мы одну такую особенность замечаем. Имена Катерины и Натальи повторяются в списке: первое — 4, а второе — 2 раза. Чтобы не сбиться в счете, Пушкин с юмористической важностью ставил против этих имен римские цифры, словно то были имена королев. Так мы имеем Катерину I, затем 2, 3 и 4. Против имени первой Натальи также красуется единица. Но вторая Наталья, Наталья Николаевна Гончарова, не имеет около себя никакой цифры. Если перед нами непростой недосмотр, если пропуск сделан сознательно, то он может иметь только одно объяснение. Наталью Николаевну Гончарову нельзя было поименовать как Наталью Вторую, ибо Наталья Вторая была указана выше, хотя и скрытым образом в виде букв НН. Нельзя было назвать последнюю Наталью и Натальей Третьей, ибо тогда раскрылась бы тайна пропущенного имени, и потому Пушкин вовсе пропустил цифру. Само собой разумеется, это еще не решающий довод, это только намек, только беглое указание, которому мы, однако, должны последовать. Где под пером Пушкина встречается имя Натальи? Лицейские стихи к Наталье, молодой актрисе, сюда, очевидно, не относятся, равно как и письма и другие обращения к жене. Но уже то обстоятельство, что в черновиках Полтавы Мария Кочубей первоначально называлась Натальей, должно заставить нас призадуматься. «Я люблю это нежное имя», — гласит английский эпиграф, замененный в печатном издании цитатой из байроновского «Мазепы». Какое имя? Наталья или Мария? Весы как будто колеблются. Но продолжим наши поиски. Как уже было сказано, Николай Раевский-младший, по-видимому, был, и притом едва ли не он один, посвящен в секрет утаенной любви Пушкина. В мае 1825 года он писал поэту из Белой церкви: «Отец и мать вашей графини Натальи Кагульской уже неделю как находятся здесь. Я им читал публично вашего Онегина. Они в восхищении». Переписка Пушкина. Академическое издание. Том 1. Страница 212. Майков, впервые опубликовавший это письмо, с недоумением замечает, что никаких графов Кагульских ему не удалось обнаружить в России в первой четверти XIX века. Но, конечно, комментатор шел неправильным путем. Здесь не фамилия, но прозвище, понятное двум друзьям. И прозвище это немедленно приводит на память два стихотворных отрывка, из коих первый относится к 1819 году, а второй — к 1821-23 годам. Первый. «Воспоминанием упоенный, с благоговением и тоской объемлю грозный мрамор твой, Кагула памятник надменный. Несмелый подвиг россиян, ни слава дар Екатерине, ни задунайский великан меня воспламеняют ныне». 30 марта 1819 года. Второй. «Чугун Кагульский, ты священ для русского, для друга славы, ты средь торжественных знамен упал, горящий и кровавый, героев севера губя, но...» Анненков, комментируя первую пьесу, заметил, что она содержит намек на одну из любовных шашней, которыми был так богат первоначальный лицей. Указание не совсем точное, поскольку в 1819 году Пушкин уже давно не был лицеистом. Однако любовный характер стихов, вопреки мнению академического редактора, не подлежит спору. Поэт приближается к памятнику, воздвигнутому в царском селе в честь победы Румянцева над турками при Кагуле. Воспоминанием упоенный. Очевидно, он вспоминает о каком-то событии из собственной жизни, связанном с этим памятником. о какой-то встрече, имевшей место вблизи него, и воспоминание это вызывает в нем благоговение и тоску. Второе стихотворение, обращенное к осколку турецкой бомбы, подобранному на Кагульском поле, не содержит, в отличие от первого, определенно выраженных любовных элементов. Перед нами только первая часть антитезы – образы битвы и военной славы. Однако аналогия с отрывком 1819 года и многозначительная частица «но», начинающая последнюю ненаписанную строчку, позволяет угадать дальнейшее развитие поэтической темы. Кагульский чугун, священный для сердца каждого русского, вследствие воспоминаний о кровопролитной битве, приводит на ум поэта другие, более мирные картины. Торжественная ода должна была перейти в унылую элегию. Итак, мы имеем три указания, тесно примыкающие одно к другому. В 1819 году Пушкин при взгляде на Кагульский памятник вспоминал, и притом с чрезвычайным лирическим подъемом, какую-то любовную сцену, связанную с Царскосельским парком. В 1821 году или немного позднее эти воспоминания вновь пробудились, лишь только он увидел осколок Кагульского ядра. Наконец, в 1825 году Николай Раевский, знавший, конечно, что сообщение это способно заинтересовать Пушкина, писал о своем свидании с родителями графини Натальи Кагульской, прозванный так, надо полагать, в честь Кагульского памятника, бывшего свидетелем ее встречи с поэтом. Встреча, происшедшая не позднее 30 марта 1819 года, очевидно, оставила весьма глубокое впечатление, если друг не счел неуместным напомнить о ней 6 с лишним лет спустя. Но какое фамильное имя носила таинственная графиня Наталья? Об этом можно узнать от того же Раевского. Его письмо к Пушкину датировано 10 мая 1825 года. А за 9 дней перед тем он писал из Тульчина в окрестностях Каменки брату Александру: «Вы не сообщаете мне никаких новостей с тех пор, как находитесь в Белой Церкви. Вот что я могу сказать вам наиболее интересного. Я представлялся кочубеем, проезжая здесь, и только что вернулся из паломничества в Антоновку, 1 мая 1825 года, Тульчин. Архив Раевских, том 1, страница 253». Это письмо дает искомое решение задачи. Пушкинская графиня Наталья была никто иная, как Наталья Викторовна Кочубей, дочь графа Виктора Павловича, министра внутренних дел, путешествовавшего, как известно, в 1825 году по югу России. Имя Натальи Кочубей не является вполне незнакомым исследователям и комментаторам Пушкина, но они не отводят ей в биографии поэта какого-нибудь видного места, на которое, по нашему предположению, она имеет право. Они обычно упоминают, комментируя лицейское стихотворение «Измены», одно из самых ранних, отнесенное первыми издателями к 1812 году, но в действительности написанное, по-видимому, в 1815 году, а также послание 1816 года к Наташе. Предположение Александра Блока, смотри в собрании сочинений Пушкина под редакцией Венгерова, том 1, страница 358. И, наконец, уже совершенно ошибочно, стихи, сопровождавшие Оду вольность, простой воспитанник природы и так далее, и печатавшиеся прежде в числе пьес 1827 года, но академическим изданием, правильно отнесенные к 1819 году и связанные с именем княгини Голицыной. Мимоходом называет Наталью Викторовну Кочубей граф Корф, по словам которого она была первым лицейским увлечением Пушкина. Из указания Корфа можно заключить, что после 1812 года семья Кочубеев жила в Царском селе и что Наталья Викторовна посещала лицей. Наконец, сам Пушкин говорил Плетневу, что именно она – описано в 14 строфе 8 главы Онегина. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал и прочее. Последнее указание весьма знаменательно, ибо эти строки относятся к Татьяне, которую Онегин впервые видит на великосветском рауте. Это значит, что Пушкин думал о Наталье Кочубей еще во второй половине 20-х годов и, быть может, встречался с нею в свете. Но на этом кончаются все наши положительные сведения об отношении поэта к графине. Впрочем, и о ней самой мы знаем очень немного. Она родилась в 1800 году. Ее отец был в числе ближайших сотрудников императора Александра I, да и при Николае занимал исключительно высокие посты до представительствования в Государственном совете и в Совете министров включительно. Императрица Александра Федоровна, жена Николая I, в своих мемуарах рассказывает: «Теперь приспело время поговорить о семье Кочубеев. Они находились в отсутствии в течение нескольких лет, и лишь в 1818 году граф, графиня и их красивая дочь Натали были мне представлены в Павловске». Вскоре после этого представления Наталья Викторовна вышла замуж за графа Александра Григорьевича Строганова. О муже ее мы знаем несколько больше, нежели о ней. Представитель одной из богатейших фамилий в империи, он получил образование в корпусе инженеров путей сообщения. По окончании курса, в котором определился в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду, участвовал в войнах против Наполеона, начиная с 1812 года, отличился под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом и был свидетелем первой капитуляции Парижа. В 1831 году он еще находился на действительной военной службе и усмирял польских повстанцев, но в 1834 году перешел в Министерство внутренних дел и был сразу назначен товарищем министра. Затем последовательно был Черниговским, Полтавским и Харьковским генерал-губернатором. Управлял Министерством внутренних дел с 1839 по 1941 год. Состоял членом Государственного совета. Был петербургским военным губернатором в 1854 году во время Крымской кампании. И, наконец, в течение 9 лет занимал должность новороссийского и бессарабского генерал-губернатора. Жена его скончалась 22 января 1855 года, но сам он намного пережил ее и умер только в 1891 году, не дотянув лишь 4 лет до 100-го дня своего рождения. Весьма возможно, что это исключительное долголетие повлекло за собою одно последствие, которое нам, на всякий случай, нужно иметь в виду. Все упоминания о графе Строганове, а также о жене его в многочисленных мемуарах, принадлежащих разным лицам и изданных при его жизни, очень сдержаны и скупы на подробности. Поэтому отношения Пушкина к графине неизбежно должны были остаться в тени, если б даже кто-нибудь из друзей поэта о них и догадывался.